Приключения капитана Мариона. Глава первая. Залив убийц. По ту сторону земного шара, почти против Парижа, затерявшись среди Великого Австралийского океана, лежит земля, простираясь с севера к югу, пространством своим почти равное Франции, а формой похожей на Италию, разделенная проливом, образующим из нее два острова. Земля эта, Новая Зеландия, открытая в 1642 году Авелем Янсеном Тасманом, названная им Штатами, впоследствии название это было забыто и заменено Новой Зеландией. Тасман никогда не ступал на эту землю. Он проехал пролив, разделяющий оба острова, и бросил якорь в одной бухте, но атакованный два часа спустя туземцами, назвал ее бухтой убийц, и это название сохранилось за ней. В продолжении более 100 лет земля эта оставалась неисследованной. Называли ее Terra Australis Incognita. Для моряков это было что-то вроде Атлантиды, о которой рассказывал Платон. Страна, подобная родине феи Морганы, которая исчезает, когда к ней приближаешься. 7 октября 1769 года. Кук снова открыл ее и узнал ее по ее жителям, по рисункам, оставленным Тасманом. Сношения его с туземцами были точно такие же, какие завязал с ними 126 лет до него голландский мореплаватель. Зеландцы пытались обокрасть матросов с эндеавура, которые перебили за это выстрелами из ружей около 10. Затем, когда Кук, остановившись у Дика на Маре, северного и меньшего из двух островов, не мог достать ничего, что было ему необходимо, ни лаской, ни силой, он назвал бухту, где бросил якорь, бухтой нищеты. Оба эти названия были малопривлекательны для других путешественников. Приблизительно через месяц после посещения капитана Кука, другой мореплаватель, на этот раз француз, капитан Сюрвиль, попал в свою очередь в Новую Зеландию. Застигнутый страшной бурей ввиду Новой Зеландии, он потерял шлюпку, привязанную сзади к кораблю. Когда буря утихла, он в зрительную трубу заметил шлюпку, привязанную в бухте убежища. Он немедленно спустил на море лодку на поиски за шлюпкой. Но дикие, догадавшись, какой целью была отправлена экспедиция, спрятали ее так хорошо, что посланные никак не могли ее найти. Взбешенный этой потерей, Сюрвиль сделал знак нескольким дикарям, державшимся поблизости на своих пирогах, приблизиться к нему. Один из них принял приглашение и взошел на судно. На беду это был великий предводитель по имени Нанкинуи. И несмотря на то, что за несколько дней до того он оказал Сюрвилю громадную услугу, приняв его больных и ухаживая за ними с поразительной гуманностью и бескорыстием, Сюрвиль объявил его пленником. Но это было еще не все. Сюрвиль потопил все пироги, которые мог захватить, и сжег все прибрежные деревни. После этого он покинул Новую Зеландию, увозя с собою, как грозил пленникам, Нанкинуи, который умер с горя в пути 12 марта 1770 года, 4 месяца спустя после отъезда с родины. Расстрелянные Куком, потопленные и сожженные Сюрвилем, новозеландцы дали торжественную клятву жестоко отомстить первым же мореплавателям, которые посетили бы их бухту. Этими судами оказались Маскарен и Костри. Они шли к Ван-Дименовской земле и находились под командой капитана Мариона, офицера франко-индийской компании. Он ничего не знал о том, что произошло во время экспедиции Сюрвиля. К тому же весь этот берег, исследованный за 3 года до того Куком, был еще почти неизвестен. 16 апреля 1772 года Марион бросил якорь в Северной бухте, расположенной у острова Диконамари, то есть в северной части Новой Зеландии. Но ночью когда корабли чуть было не выкинуло на берег, они с такой поспешностью подняли паруса и вышли в море, что принуждены были бросить якоря, порешив впоследствии вернуться за ними. Действительно, они вернулись 26 апреля и 3 мая стали в бухте островов близ мыса Бретт. Лишь только они бросили якорь, как увидели три пироги, направляющиеся к кораблю. Под легким ветерком трепетали паруса, море было великолепно. Все матросы высыпали на палубу и с любопытством следили за туземцами, за новым миром, появлявшимся из мрака неизвестности. На одной из пирог помещалось 9 человек. Она подплыла к кораблю. В пирогу дикарям сейчас же бросили несколько безделушек, приглашая их подняться на корабль. Сначала те колебались, потом, видимо, решились. Действительно, через несколько секунд 9 человек были уже на палубе. Капитан принял их, повел их к себе в каюту, предложил им хлеба и водки. Они с большим удовольствием ели хлеб, но только после того, как капитан Марион сам попробовал его перед ними. Что же касается водки, то в противоположность другим дикарям Великого океана они пили ее с отвращением. Некоторые, даже попробовав ее, выплевывали обратно и отказывались наотрез. Затем капитан стал искать, какие вещи были бы им всего приятнее. Им предлагали панталоны и рубашки, они брали их, по-видимому, только для того, чтобы не обидеть капитана. Потом им показали топоры, ножи и плотничьи инструменты. Из всех этих предметов больше всего им понравились, по-видимому, плотничьи инструменты. Они взяли 2 или 3 из них и начали представлять, будто работают ими, чтобы показать, что им известен способ их употребления. Их одарили всем. После этого, одетые в рубашки и панталоны, они сели в пироги, направились к 2 другим лодкам, стали сидящим в них, по-видимому, рассказывать, как их хорошо приняли, показывали полученные от чужестранцев подарки и приглашали их, в свою очередь, на корабль. Последние после краткого совещания согласились, и в то время как первые посетители стали грести к берегу, они направились, в свою очередь, к кораблям и, как их земляки, поднялись на маскарань. Пока они поднимались на палубу, капитан Марион бросил последний взгляд на тех, которые удалялись. Они остановились на несколько минут, чтобы снять с себя рубахи и панталоны, которые они спрятали на носу пироги. После этого они продолжали путь к берегу. Капитан Марион не беспокоился больше о них и обратил все свое внимание на новых приезжих.